Глава 17. Московская земля. Путешествие по реке Оке. Патриаршее судно. Алексин, Таруса, Кашира. Остановка у Кашира и праздник Успения. Источники в Кашире. Воевода из арабов. В пятницу 11 августа перед полуднем корабельщики повезли нас на веслах по течению вышеупомянутой Оки, которую они называют Ока-река. Слово «река» значит «река», ибо, как мы сказали, она течет по направлению к Москве. В этой Калуге стоят множество судов, на коих перевозят продукты в Москву. Все они покрыты широкую древесную корой, которая лучше деревянных досок. Также покрыли и наши суда для совершенной защиты от дождя, а пол устлали коврами. Над дверью каюты, где поместился наш владыка-патриарх, мы поставили образа и завесили дверь коврами, а также и внутри над его головой поставили, по их обычаю, образа. Издали мы любовались на Калугу, которая обширна и величественна. Корабль шел с нами, справа и слева тянулся лес. Река делает множество изгибов, и потому мачт не употребляют, но имеют нечто вроде толстых и длинных копий с железным острием, кое погружают в воду, и корабль быстро идет. Если случалось, он приближался к берегу и садился на мель, то его сдвигали также этими копьями с большим усилием. А когда поднимался сильный ветер, люди выходили и тащили суда веревками, идя по берегу. Деревни встречались нам беспрерывно, будучи смежны одна с другой. В этот день мы проехали 20 верст и на ночь стали на якорь в середине реки. На следующее утро нас провезли около 35 верст, и мы прибыли к большому базару на берегу реки с большой деревянной крепостью наверху горы. Под ней другая крепость, с ней смежная. Она доходит до берега реки и заключает внутри чудесные источники вкусной воды. Здесь стали с нами на якорь. Город называется Алексивка. Алексин по имени его строителя. В нем 4 церкви. Бывший при нас старший драгоман всякий раз, как мы доходили до какого-нибудь места вроде этого, немедленно отправлялся навестить воеводу. Являлся уполномоченный здешнего воеводы в сопровождении священников и почетных жителей, с поклоном и подарком, состоявшим из съестных припасов и напитков. Не доезжая до этого города и кругом него, мы видели много каменных гор, и так по всей дороге. Мы проплыли 5 верст, проезжали мимо монастыря на берегу реки, называемого Бамбори. Балдарев, во имя Воскресения. Потом прошли еще 5 верст до вечера, кануна 13-го воскресенья по Пятидесятнице, и стали на якорь. Утром рано в упомянутое воскресенье поплыли, и, проехав около 20 верст, прибыли в благоустроенное селение по имени Таруса с 4 церквами, из коих в одной мы отстояли обедню. Затем проплыли еще 10 верст. В понедельник вечером прибыли в другой базар по имени Кашира с укреплением и цитаделью на берегу реки на высоком холме. Мы отстояли вечерню в его церкви во имя святого Георгия в канун праздника Успения Богородицы. Раньше мы проезжали на своем пути мимо 2 великолепных каменных монастырей, которые называются у них один Владижне, Владычный, то есть введение во храм Богородицы, а другой Фисоски, Высоцкий, то есть во имя Рождества Богородицы. В этот вечер пришел воевода приветствовать нашего владыку-патриарха. Было условлено, что священники прибудут ночью и отведут нас в церковь. В 16:00 они прибыли, и мы отправились с ними в каменную церковь. В честь сегодняшнего праздника Успения Богородицы, находящуюся внутри упомянутого укрепления. Мы отстояли всеночные бдения и вышли не ранее зари. От этого укрепления идет источник текучей воды по длинным и толстым деревянным желобам, выдолбленным внутри, подобно узкогорлым глиняным кувшинам для воды. Желоба, обвитые ветвями, и спускаются по склону горы. Между каждыми двумя желобами небольшая мельница, и таких мельниц с удивительными приспособлениями 12 от укрепления до реки. Что касается ручьев и обильных водой источников, текущих с береговой этой реки и в нее впадающих, то они бесчисленны. Мы схватили сильный кашель на долгое время вследствие студенности здешней воды, приятной на вкус. Так все идет от Калуги до Коломны. Бесчетные села и посевы, ибо эта местность хорошо возделана. Нам случилось потом встретить в Москве воеводу, который был сыном араба нашей страны и сделался воеводой или правителем над этим городом, а также был воеводой в Коломне, Сарбсахо, Серпухове, Каменистом и в других местах. И все жители этих мест были благодарны ему за его правосудное управление и постоянно молились за его здоровье и благополучие. Он рассказал нам, что его семья родом из Хирдейна, что имя его прадедушки было Хури, Сулейман, Соломон, отца звали Бшара, Евангелий, Бен-Габриил, и что последний был в одно время надсмотрщиком монетного двора. Они жили в улице Аль-Жадиде Новой, в Дамаске, в то время, когда Ибн Джамблат Джанбульдад Заде прибыл в Дамаск, ему было 15 лет от роду. Он знал патриархов Иоакима ибн Зиаде и Дорофея, ибн Аль-Ахмара, шейха Жиржиса, Георгия, ибн Самора и многих других дамаскинцев, а также Ури, Атла, Атаула, Феодор и Дорофей, и Хури, Насрулла, Илиазар, Валеппа. Он сообщил нам далее, что когда его отец умер, паша разграбил его дом и увез его еще маленьким мальчиком в Алеппо, а оттуда в Стамбул, где подарил его султану Мухаммеду III, у которого он сделался одним из придворных рабов. Потом он отправился с визирем Акуз Мухаммед Пашой в поход в Персию, где попался в плен и сделался одним из придворных рабов шаха. Потом он бежал и вернулся в Стамбул. Сначала сделался санджаком Хамы, Хомса и других, потом агой по части пошлинного сбора, затем последовательно пашой Напали и эмир Уль-Хаджем, или начальником каравана пилигримов. По возвращении из Мекки он сопровождал султана Османа II в его походе на Польшу 35 лет тому назад и, будучи разбит, попался в плен к полякам и сделался одним из придворных служителей краля. Потом он бежал и прибыл в Киев, а оттуда явился в Москву при царе Михаиле и поступил на службу к теперешнему государю, который заставил его креститься и дал ему сан и должность. Достигнув других высоких степеней, он был назначен воеводой над вышеупомянутыми городами и управлял ими с такой строгой справедливостью, что никогда не слыхано было о нем, чтобы кто-либо жаловался на его поступки с ним. Побуждаемый своим религиозным рвением, которое было велико, он выстроил этот каменный собор или великую церковь в здешней крепости на свои собственные деньги, издержав на то более 2000 золотых. Через год или два взяли от него это воеводство и дали ему Серпухов каменистый. По прошествии некоторого времени его опять сместили, и он впоследствии присоединился к нам в Москве. Мы часто наслаждались его беседой и нашли в нем совершенство великодушия, набожности и усердия к службе церковной, так что он никогда не пропускал обедни, которая каждое утро совершалась в монастыре Жудабе, Чудове. Вместе с тем он был знатоком арабского языка. «Знай, что граница страны татар находится недалеко справа от едущего по течению реки на расстоянии около 100 больших миль, или от 20 до 30 дней пути. Мы проезжали мимо многих селений и каменистых монастырей, давно разрушенных татарами и ляхами, ибо последние отсюда также недалеко».